Явление 14. София, потом Г.Н. София про себя. Ах, этот человек всегда причиной мне ужасного расстройства. Унизить рад, кольнуть, завистлив, горд и зол. Г.Н. подходит. Вы в размышлении? София. Обчатском. Г.Н. Как его нашли по возвращении? София. Он не в своем уме. Г.Н. Уж ли с ума сошел? София, помолчавши. Не то чтобы совсем. Г.Н. Однако есть приметы. София смотрит на него пристально. Мне кажется. Г.Н. Как можно в эти леты? София. Как быть? В сторону. Готов он верить. А, Чацкий, любите вы всех в шуты рядить, угодно ль на себе примерить? Уходит.